Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева. Сказка в семи рассказах. Рассказ первый. Зеркало и его осколки. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-призлющий. То был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя. Все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их. Случись же, у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая, человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке.